Глава 15. Самое лучшее качество собак – это то, что они точно знают, когда ты больше всего в них нуждаешься. Тогда они бросают все свои дела и какое-то время сидят с тобой. Стивен Роули, писатель и сценарист. После слушаний в парламенте я возвращался на работу со смешанными чувствами. В конуре в Бетфордшире находились 4 собаки, бывших под моей личной ответственностью. Мне не терпелось поскорее познакомиться с ними. Хорошо, что я наконец-то запомнил, как кого зовут. Я также был очень рад тому, что Финн снова сопровождает меня на работе. Радость становилась еще сильнее, когда я думал о том, что скоро смогу спускать его с поводка. Теперь пес 3 раза в день по 45 минут занимался физическими упражнениями, и так как я вышел на работу, мы гуляли 3 раза в день. Утром и вечером где-нибудь неподалеку от дома, а днем там, где я проводил тренировку с другими собаками. Физическое состояние пса заметно улучшилось. Я также немного нарушал инструкции. Пожалуйста, не говорите об этом Робу, ладно? И несмотря на то, что там было написано, что пес не должен сильно волноваться и выполнять какую-либо работу, я так же, как и другим собакам, давал ему несложные задания. Считаю необходимым уточнить, что на все это меня провоцировал Финн. Теперь каждый раз, когда я выпускал его из машины, он нюхал воздух, осматривался вокруг, решая, что можно делать, припадал носом к земле или лаял на находившихся рядом людей, желая поиграть с ними в догонялки. Пес всем своим видом показывал мне, что готов что-то делать, а не просто сидеть и смотреть, и казалось неправильным не давать ему хоть какую-то работу. Поэтому однажды, когда мы были на прогулке около дома, я специально уронил кошелек на землю, надеясь, что на обратном пути Финн будет его искать. Обычно я, конечно, не оставляю кошелек, где попало. Но мы были на фермерских полях, и я рассудил, что вряд ли его кто-то найдет раньше Финна. А даже если его кто-то и найдет, то со мной рядом есть хорошо тренированная полицейская собака, не так ли? Поэтому... Но, по правде говоря, в тот момент я об этом не думал. И мой мальчик не дал мне в нем усомниться. Даже наоборот, уже когда мы отошли на 20 метров от того места, где я спрятал кошелек, он все равно чувствовал его запах, и его невозможно было провести. Финн немедленно нашел его за деревьями, лег рядом с ним и стал дожидаться меня. Так учили его на тренировке, но я не мог не заметить, что пес хотел прыгать от радости. После этого я начал тщательно планировать для него задания. Например, я помню, что перед одной из вечерних прогулок, тренируя других собак, я взял несколько вещей из моей сумки и спрятал их вокруг, так, что ко времени, когда туда пришел Финн, их запах несколько улетучился. Естественно, я гулял с моим другом один. До этого я проделал такой трюк 1000 раз, и пес был вправе ожидать его от меня. Придя на место, он снова оказался в своей стихии, и я мог видеть, как усиленно стал работать его мозг. Пес сразу же начал поиск предметов и с каждым шагом находил их все больше и больше. То, с каким энтузиазмом Финн выполнял эти упражнения, вселяло в меня надежду. Не только потому, что он по-прежнему мог сделать их, но и потому, что он с нетерпением ждал их. Мне не нужно было просить его найти то, что я спрятал за такой-то изгородью, под такой-то машиной или среди ветвей такого-то дерева. Он просто бежал и делал это, поскольку такова была его вторая натура. Финн играл в игры, которые ему больше всего нравились. По запаху определял, что за предмет я спрятал, и в волнении тянул меня к нему. Затем ложился рядом и внимательно смотрел, ожидая, когда дам ему награду. Кстати, по поводу награды. Во время тренировок необходимо использовать разные виды угощений. Меняя их, чтобы интерес собаки к заданию сохранялся, в том числе из-за незнания того, какая награда ее ожидает. Это может быть какое-то лакомство, или, если собака очень постаралась, сюрприз в виде любимого мячика. В этой ситуации собаки ведут себя как люди, поэтому я стараюсь этим пользоваться. Все мы, в конце концов, любим сюрпризы. Следующая неделя оказалась очень тяжелой. Мне потребовалось переделать свой грузовик, чтобы там смогли разместиться 6 собак, а не 2, как прежде, убрав задний ряд сидений и поставив на его место клетки Финна и Жемчужины, оставив маленькие для щенков. Каждый день теперь начинался и заканчивался у ряда будок для служебных собак, куда я ездил, чтобы забрать щенков или же посадить их обратно. В то же самое время я ездил тренировать пятерых собак и их хозяев, и таким образом нужно было каждый раз долго выстраивать свой маршрут. Мне приходилось также исповедовать что-то вроде политики открытых дверей. Сначала открывать дверь грузовика, загружая какую-нибудь собаку, затем открывать дверь клетки, выпуская ее, придумывать для нее задание, оценивать выполнение задания, снова сажать эту собаку в машину, открывать другую клетку, выпускать другую собаку и повторять всю последовательность операций с самого начала. Но теперь Финн был со мной, и это хорошо. Не нужно волноваться и спрашивать жену, хорошо ли он себя чувствует, оставшись один. Мне также предстояла тяжелая пятница. Пока я работал инструктором на полную ставку, обычно это был выходной день, но на той неделе в связи с событиями в Вестминстере меня вызвали в штаб-квартиру нашего полицейского управления, куда собирался приехать Дэвид Макинтош из комитета по петициям, который был рад попить с нами кофе, поделиться последними новостями и, как это часто бывает в последнее время, транслировать данное событие в соцсетях. Все прошло на ура, даже несмотря на то, что депутат парламента не смог сильно нас обнадежить, хотя было очень приятно слышать, что он установил несколько волн в связи с компанией. «Естественный вопрос, Дэйв», — сказал он мне, и по его виду было понятно, что он готов добиваться этого во что бы то ни стало. «Состоит в том, смогу ли я добиться включения имени Финна в текст речи королевы, которую она будет произносить на открытии сессии парламента». Как известно, с того времени утекло много воды, и ничего не было сказано. Но мы же никогда не знаем, что предстоит нам в будущем. Все, что можно было сделать для нас, было сделано. Теперь наступило время Финну и мне действовать самим. Я с нетерпением ждал, когда наши усилия увенчаются успехом. Так же ждал бы и Финн, если бы он знал про все это. Это произошло в тот день, когда он впервые после операции смог гулять без поводка. Хотя я все еще чувствовал, что ребра Финна были немного смещены, Роб остался доволен тем, что мускулы пса снова срослись вместе. Как там, где они были разрезаны ножом пополам, так и там, где врач разрезал их сам, чтобы добраться до грудной клетки. Ветеринар также был счастлив, что легкие Финна полностью восстановились. Теперь настало время снять ему швы. Это было несложно. Но даже теперь Роб настойчиво утверждал, что Финн не готов бегать марафоны. «Я уже рассказывал, что у нас есть любимое место, которое не следует называть. Там, где мы плавали после того, как псу сделали операцию на ноге. И именно туда я хотел отвезти его и теперь. Там все будет знакомо и тихо, будет свобода, и я знал, что там нам всегда будут рады». Сейчас для меня это место больше, чем пункт для регулярных тренировок собак. Приезжая туда, моя семья только и делала, что исследовала окрестности и бегала вокруг, лазая по деревьям. Все-таки дети всегда остаются детьми. У нас есть традиция собираться там вместе со всеми собаками в канун Рождества и хорошо веселиться на свежем воздухе. И да, мы делаем это как сумасшедшие. В итоге утро следующего дня наступает для нас достаточно поздно. Но я уже забежал слишком далеко вперед. Сейчас был конец года, и я сомневался, что туда поедет много людей, но лучше проверить заранее, чем приехать и остаться разочарованным. Если там окажется много других людей, мы не сможем бегать, где хотим. Каждая поездка туда была чем-то особенным. Я знал, что этот раз не станет исключением. Со времени ночного нападения я не возил туда Финна. Ему нравилось и до сих пор нравится бегать там без поводка. И вот этот день, очередная отсечка на пути к тому времени, когда Финн снова будет делать то, что любит больше всего в жизни, настал. Реакция моего друга на поездку бесценна. У собак словно есть внутренняя карта тех мест, куда их уже возили. Это знает любой хозяин, регулярно гуляющий со своим питомцем в одном и том же районе. Финн в этом плане не был исключением. Когда мы подъезжали к городку, где находился центр активного отдыха, он узнал это место. А как только мы оказались совсем рядом, его восторг стал неописуем. Пес радовался так бурно, что едва мы въехали за ворота центра активного отдыха, я убрал перегородку между клеткой и кабиной, и мы могли смотреть друг на друга. Сейчас Финн был само счастье. Это было такое счастье, которое хочется закупорить в бутылку и запомнить как один из самых драгоценных моментов своей жизни. Я горжусь тем, что запомнил, как это было, засняв его на телефон, так как хотел, чтобы это увидели Джемма и дети. Когда я выпустил Фина, он вилял хвостом, лаял и бегал, радуясь настолько бурно, что я решил на некоторое время посадить его на поводок, чтобы он успокоился. Когда это произошло, мы немного отошли от машины, и я с громким щелчком отстегнул поводок. «Давай», — сказал я бодрым голосом, — «беги». Теперь Фин был свободен, и это, казалось, на секунду привело его в замешательство. Он снова посмотрел на меня, чтобы убедиться, что он понял все правильно. Затем он совершил еще один прыжок, от которого перехватило дыхание. Нет, пес не убежал далеко, по крайней мере, сразу. Он постоянно оглядывался на меня, вероятно, чтобы удостовериться, что я в безопасности. Все-таки пес не гулял без поводка в течение 6 недель. Не думаю, что слишком погрешу, если скажу, что в тот момент Финн был самым счастливым псом в мире. С самого начала я оставил жемчужину в машине, чтобы дать нам с Финном побыть вдвоем. Но сейчас вернулся обратно и выпустил ее. Я знал, что они с Финном были товарищами, и она сподвигнет его вести себя более адекватно. А так как жемчужина никогда не убегала далеко, я мог не волноваться. Она вселяла в Финна уверенность. Так и произошло. Едва жемчужина присоединилась к нам, как собаки побежали друг за другом вдоль канав и ям по дороге к озеру. Здесь мы с Финном купались во время периода восстановления после операции на колени. И пусть в этот раз я не хотел, чтобы Финн плавал, а идя по следу, Финн не полез бы в воду без моей команды, я был рад, что на его пути встретилась лужа, образовавшаяся из ручья, вытекавшего из озера. А затем и само озеро, где можно было, по крайней мере, почувствовать влажность в воздухе или попробовать воду на вкус, что и было сделано. На это было приятно смотреть. Тем временем в соцсетях творилось настоящее сумасшествие. Проходил манекен-челлендж, о котором вы, может быть, знаете. Он состоит в том, что сначала люди делают что-то, а потом прямо посреди процесса кто-нибудь замирает. Манекен-челлендж проходил везде, где только можно. Даже в эфире основных телеканалов, как это было с челленджем с ведром льда, имевшим место за год до этого. Хотя мы гуляли несколько минут, Финн уже сильно устал. И тут мне в голову пришла мысль, а почему бы жемчужине и Финну самим не поучаствовать в манекен-челлендже? Не могу сказать, почему я решил, что это будет хорошо, учитывая, что жемчужина замирает не так хорошо, как Финн, а он, хотя и послушно выполняет все указания на тренировках, все-таки довольно подвижный пес. Но я хотел каким-то образом отметить первый день свободы Финна не только для своего блога и фанатов моего друга, но и для себя. И кто знает, может быть, этим видео я приобрету новых поклонников. Я думал, что их число должно увеличиться, потому что на прошлой неделе из-за них пострадал телефон. Сейчас его память была почти полностью забита фотографиями и видео того, как восстанавливался Финн. И я мучился, будучи вынужден принять решение убрать их или оставить. Нужны ли мне фото нашей семьи в джемперах с нарисованным сыром, подаренных на Рождество? А все эти видео, где дети играют с собаками в парке? Если среди вас есть любители фотографировать, и особенно любители фотографировать кошек, собак и детей, то вы поймете меня. Когда-нибудь мы действительно взорвем интернет. Я зря волновался по поводу челленджа. Финн, вероятно, был рад сделать передышку и, по моей команде, быстро замер у озера. А поскольку жемчужина привыкла брать с него пример, то вскоре она тоже села. Ни у кого из них не было игрушки, поэтому они надеялись получить их. А это довольно сильная мотивация, и поверьте мне, они просидели так абсолютно неподвижно целых 14 минут, пока я снимал их на канал. Теперь у меня было чем порадовать фанатов. А кто-то из них, безусловно, попробует проделать этот же трюк со своими питомцами. Учитывая все это, последние дни были чрезвычайно радостными. День в парламенте прошел на ура, щенки делали успехи в дрессировке, а жемчужина сидела, не двигаясь, целых 14 минут. Жизнь дома стала снова превращаться в счастливую кутерьму. Самое главное, Финн наконец получил возможность побегать без поводка. Но среди всех этих позитивных новостей оставалась одна беспокоящая меня вещь. Я знал, что был неправ. Джемма ничего не говорила мне, потому что знала, что это меня ранит. Я понимал, что с трудом переживал неделю, окончившуюся поездкой в парламент. Мне тяжело было жить в эти недели после нападения и точка. Но теперь это все осталось в прошлом. Мы двигались вперед к такой жизни, о которой могли только мечтать. Финн чувствовал себя хорошо, он снова вернулся со мной на работу, жизнь опять приходила в прежнее русло. Так почему же я чувствовал себя так уязвимо? Тревога — это чертовски плохое состояние, и все, кто переживал ее, это знают. С ней трудно справиться и также тяжело говорить об этом. Когда ты надеваешь маску и пытаешься казаться смелым, это нормально и понятно. Но так получается не всегда, и если ты так делаешь, то тревога возникает сама по себе. Парадоксально, но если ты получаешь серьезную травму, то она переносится легче, чем тревога. В первые недели выздоровления Финна ощущать тревогу было чем-то нормальным. Появление панических атак можно было бы объяснить посттравматическим синдромом. В этот период я не мог спать, не мог сосредоточиться, Дэйв перестал быть нормальным. И хотя справиться с физическим проявлением тревоги было не так просто, они были предсказуемы, учитывая недавно произошедшие события. Но когда у меня появились дела, панические атаки стали случаться все реже. Я вновь вернулся на работу, выздоровление Финна шло полным ходом, и у меня появились темы для разговора, которые не крутились вокруг событий той ночи. Как следствие, настроение стало выравниваться. Нормальный Дэйв вошел в режим. Поэтому можно было ожидать, что тревога помашет мне ручкой и уйдет. Но она не ушла. Из своего опыта я заключил, что она бьет тебя, когда ты на взлете. В том, что касается ухудшения настроения, тревога имеет силу атомного оружия. Она ведет с тобой выжидательную игру, выбирая то время, когда ты полностью расслабишься. Ждет момента, когда у тебя не будет дел и ни о чем не надо будет думать. Она приходит к тебе, когда ты ждешь своей очереди на кассе в магазине или когда сидишь в кабинете начальника, ожидая, пока он поговорит по телефону. А иногда застает тебя врасплох в пробке, когда тебе не на что отвлечься, или когда стоишь на детской площадке и ждешь какую-то из своих дочерей. И вот тогда она сбивает тебя с ног, словно скорый пассажирский поезд, и ты словно получаешь удар в грудь. И не важно, что ты при этом делаешь, ведь ты не можешь себя контролировать. Я постоянно говорю «ты», но, конечно, имею в виду «я». Является ли это отрицанием того, что это есть в тебе, или может быть отражением характера нашего общества, стремящегося приписать такую слабость другому человеку? Думаю, и то, и другое. Наибольшей сложностью было то, что я не мог контролировать тревогу, и это сильно ухудшало ситуацию. Все механизмы борьбы со стрессом, которые мне были знакомы, я изучил еще в детстве, пытаясь справиться с проявлениями проблем моей матери, однако, похоже, они больше не работали. Или, может быть, я забыл, как они работали. Что бы я ни делал, пытаясь преодолеть тревогу, дышал ли глубоко и медленно, говорил ли себе, что выгляжу глупо, но гора никак не могла родить мышь, которой на самом деле была тревога. Она почти всегда начиналась с чувства вины. Ошеломляющей и всеохватывающей вины. В голове у меня начинались такие мысли. «Я позволил этому случиться. Я позволил этому произойти с моим мальчиком. Я подвел его». В этот момент гора начинала расти. И я начинал сомневаться во всем и задавал себе разные вопросы. «Могу ли я быть хорошим отцом? Хороший ли я кинолог? Смогу ли я вернуться на работу? А сможет ли Финн? Что ожидает меня, если он не сможет?» Сейчас, когда я пишу это, подобные мысли кажутся мне смешными. Такой и была моя тревога, на которую я тратил часы. Вы, безусловно, знаете такой тип тревоги. Это та тревога, после которой, просыпаясь на следующее утро, ты думаешь: «Что? И из-за этого ты вчера так переживал?» Но тревога не проходила. И это только усугубляло ситуацию. Это означало, что страх появляется из-за каких-то определенных вещей, и превращается в страх перед самим собой. Что было во мне такого неправильного, из-за чего я не мог справиться со всей этой глупостью? Что мне надо сделать? Остановить сердцебиение? Спуститься с небес на землю? Выйти из замкнутого пространства? Это был ужасный замкнутый круг, и когда я попадал в него, цель всегда была одна — выйти. Когда ты стоишь в очереди, можно просто оставить вещи и уйти. На дороге свернуть на обочину и уйти тоже не составляет труда. Из кабинета начальника или с многолюдной детской площадки исчезнуть довольно трудно. Я никогда не плакал так много перед людьми, как в тот раз. Возможно, это был мой способ уйти, когда я не мог сделать этого физически. Другой способ держать страхи под контролем — быть все время занятым. Не надо давать пустоте выстраиваться с самого начала. Честно признаюсь, некоторые из моих страхов имели под собой определенные основания. Хотя большинство из этих страхов были, без сомнения, лишь плодом фантазии, вокруг меня происходили вещи, не дававшие мне покоя. Я перестал быть анонимом в интернете и начал регулярно общаться с незнакомыми людьми. И поэтому происходил ежедневный обмен комментариями. Чаще всего они были положительными. Например, видео с манекен-челленджем получило массу позитивных откликов. Но то тут, то там попадались и негативные комментарии. Я также волновался из-за того, что к Фину приковано всеобщее внимание, смотрел, как и для чего используется его фото. По этой причине я очень болезненно реагировал на те случаи, когда люди использовали описание ужасов, произошедших с моим другом в своих собственных целях. Также к своему неудовольствию я начал замечать, что то, что я запустил с благими целями, уходило у меня из рук. Возможно, здесь стоит задать старый, несколько набивший оскомину вопрос. «Ну и что тебе с того?» Я не знаю. Но каковы бы ни были причины моего непрестанного беспокойства, стало понятно, что нужно двигаться дальше. Но к чему? К работе, где рядом со мной будет Финн? Однако после той бури эмоций, которую я испытал в течение двух предыдущих недель, я понял, что одному мне не справиться. Нужна была чья-то помощь. И случай попросить ее, к счастью, вскоре представился. Мы собирали деньги для двух благотворительных организаций и распространяли информацию о них. В результате к моему коллеге подошел человек и сказал, что хочет перечислить деньги. Это был родственник модного специалиста по уходу за собаками Боба Шоу, который умер от рака за несколько лет до этого. Его семья каждый год проводила благотворительные мероприятия, посвященные его памяти, поэтому она могла направлять средства на добрые дела. Члены семьи узнали об истории Фина от своего друга, который работал в полиции графства Хартфордшир, и послали 250 фунтов для благотворительной организации по нашему выбору. Отправить такие деньги – благородный жест. Но какую благотворительную организацию выбрать? Я любил Фина и любил собак, полицейских собак в особенности. Однако улучшить жизнь полицейских собак очень трудно. Все их потребности уже удовлетворены. Но я хотел помочь служебным собакам. Поэтому я стал думать, какие собаки меняют жизнь людей к лучшему. Ответ был прост. Собаки-поводыри. Я впервые встретился с собакой-поводырем у Шона. Как же Сэмми, это имя собаки, изменила его жизнь к лучшему. Они и Сэмми, так же, как и мы с Финном, одна команда. Возможно, стоит отдать деньги организации «Собаки для слепых». Более того, может, они согласятся принимать от нас деньги на регулярной основе. Не будет ли это моим шагом вперед? Не поможет ли держать моих демонов под замком? Я позвонил Шону и спросил, что он думает по этому поводу. И он вскоре предложил такую идею. Раз мы оба оказываем помощь животным, то почему мы не можем собрать деньги с тем, чтобы, когда Финн уйдет со службы, назвать его славным именем другую служебную собаку? Собака-поводырь по имени Финн. Стоимость обучения и пожизненного содержания одной собаки-поводыря составляет более 50 тысяч фунтов. Сбор 5 тысяч фунтов на уход за щенком в течение одного года – что может быть лучше? Можно использовать имя и славу Финна для того, чтобы изменить чью-то жизнь точно так же, как сам Финн изменил жизни тысячи жертв-преступников. Мы договорились начать работу. Страхи в моей душе начали рассеиваться.